несомненны сказочные корни фантастики Виана, несомненно и неоднократно отмечавшееся родство его поэтики с поэтикой таких авторов, как Кэрролл. Однако принципиальной особенностью Виана, в отличие от сказки, да и от Кэрролла, является то, что его фантастический мир не отделен от мира обыденного, реального, но внедрен в него и составляет с ним нерасторжимый симбиоз. Вот почему, будучи захвачены полем притяжения виановской поэтики, все вещи, явления и события нашего мира сразу же становятся знакомыми незнакомцами и заставляют всматриваться в себя так, словно мы встретились с ними впервые. Этой же цели служат в конечном счете и пародия Виана. Пародируя, он борется с условностью литературы ее же средствами – и делает это за тем, чтобы вернуть читателю безусловность непосредственного восприятия жизни. В самом деле, что может быть банальнее сюжета о безответном работнике, доведенном до убийства и самоубийства хозяином-кровопийцей? Подобные истории литература рассказывает вот уже многие десятки лет, варьируя их на языке множества жанров и стилей. Но вот как раз поэтому они в конце концов и стираются, шаблонизируются. Литература вырождается в литературщину. Происходит столь сильная инфляция сюжета, что далеко не всякий современный писатель решится за него взяться, из боязни впасть в подражательность, в повторение, в дурной тон. Виан же в рассказе «Дохлые рыбы» смело берется за такой сюжет, но, разумеется, по своему обыкновению доводит его до гротеска, до карикатуры, фантастики, нарочито смешивая приемы фарса, бурлеска, черного юмора, вкрапливая современные реалии в ткань сказки. Так он модифицирует фольклорный мотив ловли рыбы в пруду путем замены рыб на живые почтовые марки и тому подобное. Пародийное разрушение хорошо известной сюжетной ситуации состоит в том, что Виан доводит до неправдоподобия, до невсамделишности ее основное общее место — ужасы капиталистической эксплуатации. В его рассказе герой ночует в конуре. Хозяин, издеваясь, поливает его холодной водой, жжет огнем, бьет электрическим током и тому подобное. Но как раз, будучи доведены до невероятия, мучения героя и заставляют нас, забыв обо всякой литературе, вдруг всей плотью ощутить неподдельность той смертельной слепой ненависти, которую способны испытать всеми покинутые, затравленное существо к своему мучителю, раб к хозяину, беспомощная жертва к садисту-палачу. Короче. Виан акцентирует пародию настолько, что она не выдерживает собственного внутреннего напора и рассыпается в прах, оставляя нас один на один с обнаженной реальностью. Именно к этой реальности и стремится Виан. Но сама острота ее ощущения вырастает у него из предельного контраста и напряжения между марионеточной условностью персонажей и абсолютной человеческой достоверностью их переживаний. Эффект, которого добивается в подобных случаях Виан, это эффект неожиданно разрыдавшегося паяца или куклы, вдруг вскрикнувшей от настоящей боли.